Пикачу. Микрофон уже подцепи там к своей шарманке. Мамик, да, буду. Вики, ты куда срулил? Что делаешь? Ты чё? Ты чё тут с вилкой возле окна? Это что? Thank you.